Смех смехом, а от чертова перелома пробрало до последней жилки. Казалось, мир вывернуло наизнанку. Вот так живешь? Новая квартира, чистый офис, вежливые коллеги. Потом реальность дает трещину. И понимаешь, из чего она на самом деле. А Вадик с командой были готовы бежать дальше. Хорошо, что их результат не зачтут. Может, задумаются. Как получилось, что под препятствием не было ничего, способного смягчить падение? Ни гимнастических матов, ни соломы. Так погрузился в мысли, что не заметил, как трава под ногами сменилась асфальтом. Потом закончился парк. Костик очутился непонятно где. Ну и ладно. Он хотя бы может ходить. Захотелось прогуляться еще. Тихие дворы с детскими площадками. Подъезды пятиэтажек обведены желтыми газовыми трубами. Вызывал такси с незнакомой набережной и понял. Прошел пару станций метро. Пока ждал, наблюдал за стройкой на другом берегу реки. Вспомнил, как в детстве на даче бабушка покупала ему липкие медовые соты. Скелеты этажей — те же соты, только бетонные. В машине попросил выключить радио. Слушал тихое жужжание мотора, шуршание шин. Так и не подумаешь, что реальность может надломиться. На секунду мелькнуло. А если сейчас у водителя сердечный приступ? Потеряем управление, сшибем ограду и вылетим прямо в мутную воду. Потом достанут, спилят крышку, а внутри они. Кильки в консервной банке. Стоп. Невозможно. Запараноишься и перестанешь жить. А дальше что? В пещеру? Медитировать? Это же бессмысленно. Отшельничай, молись, неважно. Потом все равно туда. Наизнанку здешней реальности. На светофоре пропустили школьника-курьера на электросамокате. Короб так набит, что у парня спина выгнулась дугой. Блин, точно. Половина третьего, а новых данных от Виталика все нет. Написал пацану, спросил, где пивные фотки. Тот не ответил, и Костику представилось, как он потащится по магазинам вместо того, чтобы отмокать в горячей ванне. Зачем-то залез в таблицу с телефона. На одном листе цифры, на другом — готовая модель. Надо, конечно, набрать еще данных, откалибровать, но предсказывать-то она уже может. Сегодня, например, должен быть мощный 8-градусный Амстердам. Пивной мужик выбирает только крепкие сорта. Видимо, чтобы дешево и сердито. Телефон завибрировал. В верхней части экрана сообщение от Виталика. Готово. И две обычные ссылки. На таблицу и папку с фотографиями. Можно даже не проверять. Вот и знакомые кварталы. Долгий светофор с вечной пробкой. Мимо проползла поливалка, похожая на красного толстобрюхого муравья. Усиков — две тугие пенные струи. Отрикошетили от бордюра по пассажирскому стеклу мелкие капли. Стояли уж очень долго. Костик подвинулся на середину заднего сиденья, нетерпеливо глянул вперед. Ну, ясно. Еще и ремонт дороги. «Я тут выскочу. Можете завершать поездку». Водитель, суровый мужик с обвислыми бульдожьими щеками, сокрушенно ответил. «Жуть! Сам бы пешком пошел!» Костик коротко кивнул, открыл дверь. Рабочие громко долбили асфальт. «Осторожней под огнем!» — хмыкнул мужик. И правда. Звук — точь-в-точь пулеметная очередь. Надо было вылезать раньше. Пешком до дома минут 5. А пробка на все полчаса. В подъезде вызвал лифт, прислушался. В шахте низкое гудение, тихий скрежет. А может, пивной мужик, например, со второго этажа? Также подолгу ждет лифта и поднимается наверх, чтобы выпить, наслаждаясь красивым видом. Хотя про вид загнул. Верхушки деревьев и серое небо. Как детская аппликация на листе бумаги. Лифт, наконец, прибыл. Нехотя разжал двери, в кабине подумал. А может, для пивного мужика подъем на последний этаж несет сакральный смысл? Через 9 кругов ада и чистилище сразу в рай? Так и сам Костик получается туда же прямым рейсом. Лифт содрогнулся, остановился и выпустил. Слава богу, почти дома. Достал ключи. Вдруг слышит. На лестнице шуршание, возня, будто огромный кролик скребется в углу клетки. Почувствовал себя натуралистом. Показалось, за кадром вот-вот зазвучит голос ведущего передачи о животных. «Осторожно! Главное не спугнуть. Сейчас мы увидим пивного мужика в естественной среде обитания». Сунул ключи в карман, выглянул на лестницу. Внизу, на площадке возле мусоропровода, долговязый мужчина стоит спиной к Костику. Положил локти на высокий подоконник, глядит в окно. Одет, будто собрался в театр. Голубоватая приталенная рубашка, узкие брюки, лакированные туфли. А возле правой — бутылка ледокола. Только вот непонятно, пустая или нет. Этот наверняка залетный. Отвергнутый кавалер или вроде того. Странно, что на том же этаже и с пивом. Но всякое бывает. Костик решил мужика не беспокоить. Чего приставать? Да и хватит на сегодня приключений. Лучше уж домой отдохнуть. Но долговязый вдруг развернулся и посмотрел прямо на Костика. Лицо солдата с военного мемориала. Сероватое, с высоким хмурым лбом, рубленным носом и квадратным подбородком. Через секунду мужчина неожиданно присел на корточки, нащупал бутылку и, не отводя взгляда, отхлебнул. Ну и пластика. Костику стало не по себе. Сил двинуться почему-то не было. Показалось, перед ним охотник, а он — добыча. Долговязый глотнул еще, тяжело крякнул и, отставив пиво, поманил Костика пальцем. Костик вышел из-за шахты лифта, застыл на верхней ступеньке. «Ну же! Давай!» — неожиданно низкий голос. «Поди-ка сюда!» Похоже, не отвертеться. Костик начал неохотно спускаться к мусоропроводу. Долговязый встал с корточек. Колени хрустнули. «Вот черт! К полтиннику, наверное, совсем одеревенею и превращусь в Буратино», — прогудел мужик, протягивая когтистую пятерню. Пожали руки. Про Буратино он, может, и прав. Пальцы будто корни. Шишковатые, длинные. «Роман!» «Костя!» «И зачем шпионишь, Костя?» Голос все ниже и ниже. «Не ломали давно кости?» — ухмыльнулся Роман и больно хлопнул по спине. «Да я просто услышал. На лестнице кто-то есть. И решил посмотреть». «Получается, сильно любопытный?» Костик почувствовал. Рука долговязого стиснула ему плечо. «Не то чтобы...» Голос дрогнул. Мужик-то высоченный. Даже страшно, сколько в нем роста. Если со своими 180, Костик ему едва до подбородка. «А чего тогда вылез?» Ладонь долговязого вдруг поползла к шее Костика, будто гигантский паук. «Так, хватит!» — взвизгнул Костик и отпрыгнул к стене. Роман схватил бутылку, выплеснул остатки пива на пол. В воздухе сладковатый хмельной запах. Перевернул, взялся за горлышко, по руке потекла пена. Костик вжался в стену. Ну все. Сейчас бахнет донцем по перилам, разобьет и заколет розочкой. Но Роман внезапно остановился, слезал остатки пива с тыльной стороны ладони и захохотал. «Вот настоящая жизнь! Нерв! Эмоция!» — ревел он сквозь смех. — «Главное, не сердись, старичок!» «Я тебе не старичок, козлина!» — зло буркнул Костик, вытирая выступившие на глазах слезы. «Ну-ну, только не плачь. А то обидишься на соседа, и что потом будем делать? Воевать?» «В смысле на соседа?» Чуть ли не по слогам произнес Костик, пытаясь осознать услышанное. Роман в два шага подошел к мусоропроводу. Оказалось, в нише припрятана еще одна бутылка ледокола. Взял с подоконника зажигалку, поддел крышку, отлетела с хлопком. Хлюпнул, всасывая пену из горлышка, и проговорил. «Зацени, как бурлит! Прикинь, у меня там не пиво, а какой-нибудь кипящий бульон!» «Так вы здесь живете?» Костик недоверчиво рассматривал соседа. Рубашка ему как раз, а вот брюки великоваты, морщит под ремнем. «Ага, вон там!» Роман неопределенно махнул ручищей. «Ты извини, если напугал. Это я так, дурачусь. Просто нравится, когда люди внезапно чувствуют по-настоящему. А то работа, дом, работа. День за день, нынче как вчера». «Неужели это пивной мужик?» Представлял его совсем по-другому. Заплывшим, нервным, с кроличьими глазами. А этот гладко выбрит, свеж и полон сил. Да и вообще не похож на пьющего. «Скажите, это не вы на лестнице по утрам пустые пивные банки оставляете?» «Допустим», — загадочно улыбнулся Роман. «Стоп. Может, сосед неправильно понял? Еще ставить их всегда на одно место?» Роман не дал закончить. «Ага, на вторую ступеньку. А ты, случаем, не из ЖЭКа?» «Нет, какой там?» Костик отлип от стены и продолжил заинтересованно. «Знаете, меня это ваше пиво так зацепило. Вы же в основном берете то, где скидка побольше?» «Тю!» Роман покачал головой. «Скидки-то тут при чем?» «Хорошо, можем и пошире взять. Выбирайте то, что подешевле». «Господи, Костя, мне за тебя страшно. Цены, скидки, ты еще скажи, по понедельникам с первой полки, по вторникам со второй». Роман сделал несколько больших глотков. Кадык выпирал, будто поперек горла стало куриное крыло. Оторвался от бутылки, гулко рыгнул, вытер губы и проговорил. «Ты не подумай. Цены, скидки — все это понятно. Но важно-то другое. На вот, глотни». Костик взял протянутую бутылку. На этикетке — ледокол, идущий через синие льдины. Внизу надпись «Крепкая» и крупная красная восьмерка. Пробовать не хотелось. «Я с пивом как-то не очень». «Глотни, Костя, иначе не поймешь». Костик умоляюще посмотрел на соседа, но тот лишь развел руками, мол, куда теперь тебе деваться. «Эх, ладно». Отхлебнул. Тяжелый приторный вкус. Проглотил и аж передернуло. Спиртягой, спиртягой. Видимо, добавляют сахару, чтобы было не так противно. «Ну? Чувствуешь?» Сколько неподдельного интереса в голосе. Будто Роман четырехлетка, который дал другу покатать свою любимую машинку. «Сладко». «Еще?» — с надеждой спросил Роман. «Дрянь. Туда водки добавили, что ли?» Хотелось прополоскать рот. Тошнотная сладость обволакивала небо, неприятно щекотала нос. Жесть! Каждый день пить это пойло! Костик ждал новых вопросов, но сосед лишь разочарованно помотал головой. Пошарил по карманам, вынул из смятой пачки изогнутую чуть ли не вопросительным знаком сигарету, отпер фрамугу и закурил. Вот ведь выдался денек. Сначала зрелище перелома, теперь эта странная сцена. Подъезд, Костик с бутылкой дешевого пива. Сосед печально смотрит в открытое окно, выпуская дым из квадратных ноздрей. Этажом ниже скрипнули двери лифта. Послышалось тихое старушечье шарканье. «Хватит курить! Полицию вызову!» Действительно старушка. Слабый голос дрожит, будто овца блеет. Сосед не реагирует, задумчиво дует на сигарету. Пепла уже нет. Из покрасневшего уголька летят мелкие искры. Костик шагнул к лестнице. Бабулька, сутулая, седые волосы собраны на макушке в хвост, не голова, а высохшая луковица. Мешковатый кардиган и серая безразмерная юбка. На ногах сандалии и на шерстяной носок. «Парень! Сейчас участковому позвоню! Штраф выпишут!» «Да не курю я!» — ответил Костик и поднял руки, будто на него наставили ружье. «Тогда за пиво влепят! Молодой, а уже алкаш!» Старушке не хватило воздуха, и она опять заблеяла. «Бабань, простите, больше не будем!» — пробасил над ухом Роман. «Ох, боже!» Старушка блаженно расплылась, мокрая вставная челюсть вылезла изо рта. Поймала и неожиданно резким движением задвинула обратно. «Боже, Ромочка, как одет! Жених!» В голосе столько радости, что показалось, это ее внук приехал в гости. «Как у вас дела, бабань? Здоровье, главное, в порядке?» От громкого густого баса подъезд завибрировал. «Ничего, сынок, ничего. Вот в поликлинику ходила к неврологу, потом в магазин за маслом сбежала. Тяжело, наверное, держать. Давайте-ка помогу». Старушка замотала крошечной головой, но Роман уже спустился напролет и мягко взял у нее ветхую истерзанную сумку. Ручки, видимо, давно порванные, завязаны узлами. «Спасибо, Ромочка. А это кто с тобой?» Бабулька подозрительно посмотрела на Костика. Оно и понятно. Странная одежда, бутылка пива. «Наш сосед новый, Константин». «Из 72-й?» Роман кивнул. Старушка сердито продолжила. «Сдают, черт знает кому. До него были крашены. Этот алкаш. Ты, Костя, потянулся бы к прекрасному. Тем более вон с кем познакомился. Роман Валерьевич — наша гордость. Корифей, лауреат!» «Не иначе, как пивных премий». Костик ухмыльнулся. Черт, похоже, заметила. «Послушал бы умных людей, а то лыбится он». Старушка распереживалась, вцепилась в соседа. «Спокойно!» Роман освободил руку, приобнял бабаню, повел к ближайшей квартире. «Вам нервничать нельзя. Да и какой я корифей! Так, скромный труженик пера. Ключи далеко?» Полезла в отвислый карман кардигана, брякнула, завозилась с замками. «Ладно», — пробубнила уже на пороге. «Ромочка, ты уж, пожалуйста, не кури, а то во все комнаты тянет, задыхаюсь». «Хорошо, бабань, буду на этаж спускаться. Счастливо». Кивнула, захлопнула дверь. На потертой дерматиновой обивке две латунные шестерки. Роман дотронулся до правой, улыбнулся. Легко, как бы в несколько прыжков, взбежал на лестничную площадку к Костику, снова подошел к окну и проговорил. «Чудесная женщина, долгожительница. Решили на следующий год, когда ей 96 стукнет, первую цифру номера квартиры перевернем. А когда 99 исполнится, вторую. От того, как потеплел могучий бас, и Костик проникся к баб Ане какой-то родственной нежностью. А поймав себя на этом, задумался. Не опьянел ли он от одного глотка? «Бутылку-то заберите». Костик протянул соседу ледокол. Пиво не холодило руку, нагрелось. Наверное, на вкус стало еще паршивее. «Нет, брат, погоди. С тобой мы еще не закончили. Как ты сказал, будто водки влили?» «Ух, Костя, таких бесчувственных еще поискать. Ни воображений, ни эмоций. Одно слово — робот. А теперь эксперимент. Глоток я, глоток ты. Потом закрыть глаза и молча слушать старшего товарища». Роман взял бутылку, хлебнул. Костик замотал головой. «Все, блин! Выполнять!» Сосед рявкнул так, что волю Костика парализовало. «Делать нечего. Отпил. Опять едкая блевотная мерзость. Спирт. Скривился, еле проглотил». Роман тем временем басил. «Великолепный интенсивный аромат. Благородная солодовая сладость. Ощущается карамель. Попробуй ее почувствовать. Еще глоточек». Костик закатил глаза. Казалось, он шкет-семиклашка, которого поймали старшаки, чтобы напоить и посмеяться. Попытался сделать вид, что пьет, но когда поднес бутылку к губам, случайно хлебнул. «Молодец!» — Роман одобрительно показал большой палец. «И отпусти воображение. Вспомни себя ребенком. Лето, дача с крапивой и ободранными коленками. Ириска прилипла к зубам так, что рот еле открывается». От этих ярких, простых образов Костику почудилось. Через тяжелую, хмельную сладость и правда пробивается далекий детский вкус. Кивнул соседу, мол, «Правда, ириска?» Через секунду сладость схлынула, и в нос снова ударил терпкий спирт. Откашлялся, густо сплюнул. «Вот-вот», — улыбнулся Роман. «А теперь попытайся ощутить мощное полынное послевкусие». После этих слов Костика чуть не вывернуло. Вспомнилась родная квартира в Долгопрудном. Мать разводит настойку полыни. Заставляет пить и приговаривает, пока Костик давится горькой рюмкой. «Для аппетита, а то вон какой худой». Но как же интересно работает человеческий мозг. Одно слово, а прошибло, как тогда. «Так вот, Костя, главное — это не цена, не скидки. Важен образ, ощущение. Вот я делаю глоток, и бамц! Мне уже не 50, а 20. Жил тогда в самом центре, на Павелецкой. В третьем Монетчиковском. Не квартира, а убитая конура. Но сейчас не об этом. В соседнем дворе была кондитерская фабрика, почему-то обнесенная толстенным бетонным забором. Поверху пущена колючая проволока. Воскресное июньское утро. Трясешься в пустом вагоне откуда-нибудь с юго-западной. Выходишь из метро. По небу перистые облака, будто расплывшиеся полосы от десятков гигантских самолетов. А в воздухе приторный запах сжженного сахара. И такой сильный, что кажется, будто ты не в центре Москвы, а внутри формы, которую начали заливать вязкой, растопленной карамелью». Костик внезапно представил. Тихий центр Москвы. Дворник курит, присев на яркую кислотно-зеленую ограду. Ему бы аккуратнее. Покрасили ведь недавно. Вдруг из-за поворота густой поток. И уже не улица, а русло. Город затапливает, будто в фильме «Катастрофе». Только здесь тягучая сладкая карамель. Заползает в подъезды, поднимается до открытых окон, обволакивает, уносит автомобили. Зачем язык без образов? Писать инструкции к микроволновкам и холодильникам? Понимаешь? Немного. Карамель-то на языке появилась? Очень отдаленно, неуверенно ответил Костик. Тьфу, блин! Без воображения нет жизни. Вот посмотри. Роман допил пиво. Бутылка загрохотала в мусоропроводе. Продолжил, не отпуская крышку. Вот эта дверца, например. Один в один печная топка. Ладно, про это еще рано. Давай пока по-простому. Пригласил ты девушку в ресторан. На крахмаленные скатерти, хрустальные бокалы на тонких ножках-стебельках. Она, скажем, в платье. Вырез, белые плечи, нежная шея. Налили вина, несут закуски. «Ну и где тут воображение?» — перебил Костик. «Погоди!» Сосед поднял указательный палец. «Черт, сбился!» Роман открыл вторую фрамугу, закурил. «Бедная баба Аня! Не скончалась бы в газовой-то камере!» Костик решил не напоминать про старушку и просто подсказал. «Ресторан, девушка...» Сосед оперся локтем о подоконник, выставил сигарету на улицу. «Точно! Ужин в красивом месте. Вроде сидишь, ешь, а сам вместо этого представляешь, как на заднем сиденье такси в полумраке с косыми бегущими отсветами найдешь руку девушки. Как вы будете прощаться у совершенно обычного панельного подъезда. На двери шелуха объявлений, скамейка с поломанной спинкой, неряшливый куст. А когда потянешься, чтобы поцеловать, вдруг вывалится курить пьяная компания. И от этих мыслей одновременно тревожно и радостно. Важно прочувствовать, что все начинается с воображения, Костя. Иначе жизнь будет черствой и седой». Сосед глубоко затянулся. Пока говорил, сигарета истлела до половины. Задумчиво выдохнул дым прямо в лицо Костику. Будто он шаман и проводит обряд инициации. «Аккуратнее, а то не только бабуля задохнется». Костик закашлялся, замахал ладонью. «Точно!» Роман повернулся к фрамуге, сделал три быстрых затяжки и щелчком запустил сигарету в вечереющее небо. «Ладно, мне пора. Так что давай вот как поступим. Я за тобой зайду утром, где-нибудь в 8:30, и поедем в мой любимый лес. Послушаем птиц, понаблюдаем за деревьями. И вот там все поймешь». Костик смутился. Ехать в лес с этим мужиком, да еще так рано. «Не уверен насчет завтра. На единственные оставшиеся выходной планы были». «Вот! Воображение, вижу, заработало, молодец!» Роман было улыбнулся, но продолжил уже серьезно. «Только мне не надо брехать. Какие планы? Целый день пролежать на диване с ноутбуком?» «Черт! Насколько же в точку? Уши горят, наверняка покраснели». Костик потупился, пытаясь придумать ответ. Помог сам Роман. «Хрен с тобой. Дай-ка мне свой номер, я тебе вечером напишу и договоримся». Костик облегченно продиктовал цифры. «Ну, хоть так». «Сейчас я тебе звякну». Роман приложил телефон к уху. В подъезде так тихо, что в трубке соседа слышны отдаленные глухие гудки. Роман взглянул недоверчиво. Костик лишь пожал плечами. «Забавно. Вроде стоят в 1,5 метрах друг от друга, а сигнал идет так долго. На перекладных». Наконец звонок прошел, и в кармане завибрировал мобильник. Достал. Вызов с номера, где после кода оператора одни семерки. «Круто!» — усмехнулся Костик и показал соседу экран. «Ага. Один депутат подарил. Сказал, нравятся мои книги. Мол, через них реальность по-другому осознает. Приятный и умный мужик. Кстати, про книги. А как ваша фамилия? Спросил Костик, сбрасывая вызов. Ковальков. Погугли вечером. Ладно, отлично поболтали, но мне еще кое-куда успеть надо. Ты домой сейчас? Костик кивнул. Роман захлопнул фрамуги, сказал... Тогда пойдем. Поднялись к квартирам. Сумрачная площадка последнего этажа. Костик замешкался, а Роман пробасил. Мне направо. Кивнул на дверь. Благородный отлив толстого металла. Клепки, как на древнем броненосце. А вообще-то не скажешь, что тут живет корифей. Костик достал и зачем-то крутанул на пальце ключи. Сорвались, брякнули об пол. Поднял ладони в пыли. Смущенно проговорил. «Наверное, без рукопожатий?» Сосед улыбнулся, подмигнул. «Пока. Я наберу». Роман подошел к своей двери, просто дернул ручку. «Открыто. Даже не запирает. Какой же все-таки здоровенный». Нагнул голову, чтобы не врезаться лбом в железную притолоку. Длиннорукий, тонконогий, похож на жука-палочника. Дома Костик сразу лег в ванну. После такого денечка надо как следует отмокнуть. Растянулся, закрыл глаза и вдруг испытал странное ощущение нереальности произошедшего. Резко сел, вода плеснула через край. На секунду показалось. Лампочка над зеркалом светит ярче обычного. Стоп, это же полный бред. Обернулся, нашарил мобильник на стиральной машинке. Надо загуглить соседа, и все придет в норму. От мокрых пальцев по экрану капли. Ткнул в иконку браузера, открылась и заиграла музыка. Черт, даже руки перестали слушаться. Смахнул капли с телефона, вытер ладонь об щеку. Вроде заработало. Вбил в строку поисковика. Роман Ковальков. Господи, сколько всего. Ссылки на книжные сайты, фотографии, статья в Википедии, видеоинтервью и подкасты. Оказывается, сосед, автор 7 романов, несчетного количества повестей и рассказов, лауреат премии «Русский роман года», «Царское село». Вау. Включил случайное видео, а это ток-шоу на Первом канале. Роман в ослепительно-белой рубашке, на воротнике черный жучок микрофона, пожилой лысый мужчина, похожий на профессора Ксавьера из фильмов про Людей Икс, задает Роману сложные глубокие вопросы. «Как бы вы хотели умереть?» «Посреди дня на людной улице. Чтобы случайный прохожий осознал. Жизнь существует только благодаря смерти». «Что вы больше всего ненавидите?» «Тратить время на то, что мне не нравится». Следом ролик 3-летней давности. Когда переключал, обратил внимание. На видео несколько миллионов просмотров. Жесть. В кадре Роман. Весь джинсовый, помолодевший. И субтильный хохлатый журналист прогуливаются вдоль амстердамских каналов. «Расскажите про технологию создания ваших произведений». «Обычно все начинается с ощущения, с малого зернышка. Вот существует привычный порядок вещей. Берешь с полки книгу, усаживаешься в любимое кресло, а на страницах Булгакова вместо букв — формулы. Порядок нарушился. Почему? Что почувствует персонаж?» «Ничего себе! И этот человек оставляет пивные бутылки на лестнице подъезда в обычной панельке в филях?» Костик отложил мобильник, открыл слив в ванне, встал под душ. Может, не соскакивать с поездки в лес? Интересно же, настоящий писатель. Да еще какой? Федеральное телевидение, миллионная аудитория на Ютубе. А дома наверняка несколько полок с наградами. Эх, ладно. Похоже, надо ехать. Не каждый день такое приглашение. Ванная превратилась в хамам. Костик открыл дверь, из-под потолка сошла паровая лавина. С балкона потянуло свежим воздухом. Какой же кайф! Толком не вытерся, влез в домашнее и в комнату. По полу мокрый след, будто от гигантской улитки. Плюхнулся на диван, раскрыл ноутбук. Сериалы достали. Включишь — засосет на целый день. Очнешься вечером — голова болит, что смотрел, не помнишь. Лучше изучить книги романа. Подготовиться к завтрашней поездке. Узнать, за что нынче награждают. Отыскал ссылки. Романы надо покупать, а вот повести, напечатанные в журналах, в свободном доступе. Ткнул в первую попавшуюся. Тут же застучали колеса электрички. Костик прижался к вагонному окну. Заляпанно высохшей рябью дождя, точно на нем чистили рыбу. Прищурился, вгляделся в расстилавшийся пейзаж. Плоский и низкий, полосатый, как домотканный половик. Влажная трава перестилалась блекловатой желтизной каких-то хлебов. В вагоне смурные комковатые пассажиры с туго набитыми спортивными сумками, с баклажками пива. Не разобрать, на работу или с работы. Далекая подмосковная деревня Важа. Разбитая платформа, едкий хлорный запах от бетонного общественного сортира, одинокий бомбила на ржавом запорожце. «Мне бы к Смолякову», — неуверенно проговорил Костик. Водитель скривил рот, покатал из угла в угол незажженную папиросу. «Полсинек, только вот не надо тебе туда, парнишка!» Ухабистая дорога, обочина в мокрых сорняках. Запорчик, пыхтя и вздыхая, влез на пригорок, и Костику открылось спокойное синее озеро. Далекие покатые деревенские крыши, похожие на шляпки грибов. И как сюда занесло коллегу-репортера, снявшего сюжет про некогда знаменитого советского артиста. На спуске к воде дорога сделалась глаже. Издалека заметил. Один участок напоминает средневековую крепость. 200-летний бревенчатый домина за неприступным частоколом, похожим на гигантские заточенные карандаши. Наверняка это и есть усадьба Смолякова. И точно. Водитель ткнул в стекло заскорузлым пальцем, сказал: «Почти приехали. Вон, Вашский Кремль. И номер мой запиши. Смоляков все равно говорить не станет. А назад пешком замучаешься». Костик отпустил бомбилу, заколотил в ворота, закричал хозяину. За забором утробный рык невидимой собаки. «Господин Смоляков! Это из редакции «Московского вестника»!» Пытался перекричать надрывавшуюся псину, но бесполезно. Ничего-ничего. Костик подобрал палку, размахнулся, запульнул. Гулко стукнулось обо что-то деревянное. Вдруг резкий посвист, и рычание тут же стихло. «Товарищ Смоляков! Не найдется пара минут пообщаться?» — заорал Костик, взывая к славному советскому прошлому артиста. В ответ гулкий выстрел, в деревенской тишине больше похожий на гром, прокатившийся по небу. Бухнуло еще и еще. Костик выглянул в окно. В парке под окнами — салют. Букеты из ярких огненных брызг, алые астры, голубоватые пионы, белые гортензии. Грохочет, блистает, только непонятно в честь чего. Может, какой-то праздник? Или так, без повода? Вдруг завибрировал мобильник. Роман. «Дома?» — сурово спросил сосед. По телефону голос казался еще глуше, чем в жизни. Даже чуть потрескивал. Так что на секунду показалось, говорят сами помехи. «Алло, тут!» «Слышишь? Салют в твою честь! Празднуем завтрашнюю поездку в лес. Все в силе?» Костик улыбнулся. «Ага. Во сколько встречаемся?» «Давай в 8:30 внизу, у подъезда». «Договорились». На половине слова пошли гудки. Резкий какой. «Ну ладно. Корифеи. Что с них взять?» Не ожидал, что так легко согласился. Видимо, повлиял текст. Удивительное ощущение, будто час назад и правда вывалился из тряской электрички на старой подмосковной платформе, затем ехал сквозь заросли борщевика, долбился в ворота к нелюдимому актеру. Надо же, как зацепил. А в основе, как говорил Роман, воображение. Чтение чтением, а лечь стоит пораньше. Чтобы выйти в половине девятого, надо встать в семь. Пока приедет доставка еды, пока умыться, одеться. Перед сном открыл окно. Лес шумит от ветра, а в полудреме кажется, будто это помехи в эфире. Следующим утром встал легко. За пару минут до будильника. Как перед экзаменом или важной встречей. Черт знает, как это работает. После завтрака вдруг вспомнил свой вчерашний нелепый вид и решил-таки достать из шкафа новую спортивную форму. Влез в штаны и ветровку, затянул молнию до подбородка, зашнуровал кроссовки, проскрипел по кафельному полу к зеркалу в прихожей. Другое дело. Как там говорила мать? Главное, чтобы костюмчик сидел. Вот так и ехать не стыдно. Взял ключи, кошелек, мобильник. Подумал про пауэрбанк, но решил не заморачиваться. Вряд ли лез далеко. А телефон хорошо держит заряд. Все, половина девятого, пора. Интересно, как у корифеев с опозданиями? Роман уже ждал у подъезда, ковыряясь в мобильнике. Тоже оделся по-спортивному. В легких найковских штанах, черном лонгсливе и стеганом жилете. Услышал скрежет подъездной двери, поднял глаза на Костика. «Опоздал всего на две минуты!» — пробасил сосед, убирая телефон в карман. «Прошу прощения. Я обычно стараюсь вовремя», — смущенно проговорил Костик, протягивая Роману пятерню. Роман сжал ладонь так, что пальцы слиплись, снова приобнял и хлопнул по плечу. Вчера Костику показалось, руки у соседа тоненькие, а сейчас заметил бицепсы под перфорированной тканью. «Да ладно тебе, шучу!» «Ну что, погнали? Вон моя ласточка!» Роман кивнул в сторону машин, припаркованных возле бело-голубой трансформаторной будки. Костик сразу понял, какая из них принадлежит соседу. Длиннющий, обтекаемый, облитый блеском черный раритетный ягуар. «Конечно. Не может же корифей ездить на миниатюрном ниссанчике или красном опеле, загаженном птицами и похожем на мухомор?» «И точно». Роман бодро подошел к ягуару, распахнул водительскую дверь, широченную, будто крыло самолета. Костик обошел с другой стороны, дернул длинную металлическую ручку, точь-в-точь, какая была на дачном холодильнике ЗИЛ. На бежевой коже сидений ни трещинки, словно только с завода. Приборная панель отделана роскошным деревом, напоминающим янтарь. Залез внутрь, устроился, мягко, как на диване. «Нравится?» «Обалдеть!» «Эксклюзив! Таких всего 280 штук произвели. Серия «Ле Ман»» — Роман нежно коснулся панели. «Тут у нас карельская береза, кожа, рожа, в общем, все как полагается». «Давно вы на ней рассекаете?» — с придыханием спросил восхищенный Костик. «Ты пристегивайся. Тронемся и все расскажу». Роман повернул ключ в замке зажигания. По сиденьям дрожь. Рык мотора. Костик потянулся к ремню безопасности и вдруг осознал, что сидит с распахнутой дверью. Постарался закрыть аккуратно, но все равно бухнул. «Что же ты так хлопаешь? Не в маршрутке!» — рассмеялся Роман. «Простите», — смущенно и как-то по-детски проговорил Костик. Роман включил заднюю передачу, выехал на середину двора. «Погнали!» Костян. Толкнул кожаный набалдашник коробки передач. На серебряной ножке точь-в-точь благородная трость. Открыл окно, вдавил кнопку прикуривателя. Отщелкнулось, когда вырулили из двора. Сигарету по-ковбойски в угол рта. Коснулся кончиком раскаленной спирали. Пыхнул. Вспомнилось детство. Дорога на дачу. Палящий июль. Многокилометровая пробка на Дмитровском шоссе, Жаркое марево выхлопных газов, нагретых крыш. Дед курит без остановки. После этих поездок волосы пахнут табаком несколько дней. Сегодня тоже все провоняет. И новый костюм. Петляли знакомыми улочками. Почти каждый мужик оборачивается на урчащий ягуар. Странное, приятное ощущение. «Прикольно, конечно. Все смотрят», — проговорил Костик. «Да, дружище», — хохотнул Роман и затушил сигарету в хромированной пепельнице. «Как говорится, почувствуй себя красивой девушкой». Остановились всего один раз. На светофоре, перед крутым поворотом налево, после которого вокруг стало больше пространства. Костику показалось, молчать неловко, поэтому спросил. «Долго нам? И вообще, какой план?» «Часа три, не меньше. А так приедем, прогуляемся, попробуем воображение расшевелить», — загадочно улыбнулся Роман. «Широкая улица, типовые новостройки с наростами черных балконов. За плавным изгибом показался храм с зелеными чешуйчатыми куполами. Он рос, как гриб из передачи о природе. Быстро, в ускоренной съемке. Странное, сильное ощущение. Кстати, вчера прочел ваш рассказ про Смолякова и его борьбу с ураганом». И как?» «Невероятно. Будто сам в Подмосковье съездил. Но так и не понял, как это получается». «Да очень просто. Яркие, зримые метафоры цепляются за твои собственные ощущения, как рыболовный крючок. А дальше тяни леску, подсекай. Память наша интересно устроена. В оперативке места немного, основное погружается в подкорку. Там воспоминания как бы дозревают, превращаются в образы, и потом, если их зацепить, всплывают во всей красе». «А можно пример?» Костик сосредоточенно нахмурился. «Помнишь что-то из того, что вчера прочел?» «Ага. Про вагонное окно в высохших каплях дождя, которое выглядит, как будто на нем чистили рыбу». «Отлично. Только вот, кажется, ты сам только что понял, почему это сработало. Правда?» «Наверное», — задумчиво пробормотал Костик. «Зимний Подольск, дворы, дорога по темноте, ноги скользят и вязнут в рыхлом снегу. Смутно знакомый дом, над подъездом тусклая желтая лампочка. Сразу за тяжелой скрипучей дверью темная лужа. Мать хватает поперек живота, переносит через нее, и вот Костик уже карабкается по лестнице, не замочив ботинок. Шестиметровая кухонька в бабушкиной квартире. На плите белые с черными сколами кастрюли. Из раковины странный болотный запах. «Замоталась и ничего не успела. Ну ладно, тут быстро, полчасика и будем ужинать». Бабушка засуетилась, поставила на клюенку глубокую плошку, положила разделочную доску. Потом за хвост вытащила из раковины здоровенную рыбину, шлепнула на деревяшку. Зеленоватая, головастая, с застывшим глазом, похожим на пуговицу с папиной рубашки. Тронул, пока бабушка не видит. Склизкий и мягкий, как холодец. А плавник колется. «Обычно рыба зимой впадает в спячку. Ну, как медведи. Но не толстолобик», — проговорила бабушка и достала из ящика длинный нож, напомнивший пиратскую саблю. Провела лезвием по блестящему рыбьему боку, взъерошила, чешуя хлопьями по столу, серебрится, как свежий снег. Вдруг Костик заметил. И на руках у бабушки снежинки. Только не тают. А когда она вытирала стол влажной тряпкой, на секунду показалось. Вся клеенка в каплях дождя. «Понял же!» — спросил Роман настойчиво. «Получается, у всех были блестки чешуи на столе». «Вот. Направление верное. Только рыба разная. Карп, лещ, плотвичка. У тебя вот какая?» «Толстолобик», — пробормотал Костик. «Великолепно! Я, если честно, про тебя сперва именно этим словом подумал. А так смотришь, вроде начал вкуривать». Сперва вдоль широкого шоссе мелькали серые хлипковатые здания складов, магазинчики, обшитые сайдингом, поселковые домики. А когда полос вдруг стало две, вокруг зазеленело. Слева и справа лиственный лес. В глубине верхушки редких темных елей. Иногда деревья расступаются, пока-то стелются поля. За ними то крошечная водонапорная башня, то капелька золота, церковный куполок. Через час заехали на заправку. Сладковатый запах бензина, приземистый торговый павильончик, сбоку от него цистерна, похожая на гигантскую рыжую пилюлю. Костик вылез из машины, потянулся, размял затекшие ноги, поприседал. 95-го! До краев! Роман захлопнул водительскую дверь и теперь хрустел шеей. Узбек в красной форменной футболке снял заправочный пистолет и замешкался с бензобаком. «Нажмите на клапан посильнее. Откроется». Роман повернулся к Костику и продолжил. «Будешь хот-дог?» «Да, только давайте я вас угощу». «Тогда пойдем», — улыбнулся Роман. Стойка с моторным маслом, рядом стеллажи с энергетиками. Удивительно сходное оформление. Яркие крупные надписи, молнии, языки огня. Возле кассы прилавок с сосисками. Роман выбрал свиную, а Костик — говяжью, завернутую в бекон. Продавщица, высокая и худая, с непримечательным, как бы смазанным лицом, собирала хот-доги. «У вас же сосиски не из собачатины?» — попытался пошутить Роман. Продавщица подняла на него блеклые глаза, удивленно вздернула брови и тихо, как бы на выдохе, выругалась. Роман повернулся к Костику, подмигнул и пожал плечами, мол, никакого чувства юмора. Интересно, конечно, что он за человек? Пьет пиво в обычном подъезде, дружит со старушкой-соседкой, глупо шутит. При этом за последние несколько лет забрал все литературные премии, водит дорогущий раритетный автомобиль, а номер телефона из одних семерок. Непонятно, как это сочетается? Продавщица все копалась. Хлюпнула бутылкой с горчицей, выдавила пару капель, полезла в ящик за новой. Роман сокрушенно покачал головой. «Пойду пока машину отгоню». Неужели и у этой мертвенно усталой особы есть воображение? А что если для нее чешуя — серебристые блестки, которые они с подружкой однажды мазали на щеки перед Новым годом? Сыпанула на сосиски жареного лука, выглядит как древесная стружка. Передала Костику два горячих свертка. Хмурая даже не улыбнулась. Ну и ладно. На улице огляделся. Ягуар припаркован на выезде с заправки. Сбоку от павильончика — зеленый шатер. Заглянул. Роман закинул ноги на пластиковый стол, развалился, балансирует на хлипком стуле. За его спиной в углу составлены такие же колченогие, с подвернутыми, сломанными пополам ножками. Травмпункт или больница? «Верите, что эта кассирша способна мечтать?» Костик протянул соседу сосиску. «Костя, ты чересчур буквально мои слова воспринял. Мечты тут ни при чем. Я про общие принципы говорил, а не про конкретику. Еще раз. Образ работает, цепляясь за воспоминания бессознательное. Причем не только личное, но и коллективное. Надо ощутить эту связь». Роман повертел хот-дог, будто решал, с какой стороны начать. Пробормотал что-то, хищно впился в булку и продолжил чавкая. «Представь, что миру добавилось еще одно измерение. И подумай, насколько ярче и богаче он станет». «Действительно, это совсем не про мечты», — проговорил Костик, усаживаясь. «Ты, главное, кушать не забывай, а то застрянем тут», — гоготнул сосед. Сосиска остыла, показалось, кусаешь резиновый шланг. начал механически жевать. Блин, вроде на поверхности все ясно. А задумаешься, какая-то эзотерика. А самое непонятное, зачем сосед устроил эту поездку? Подмосковный роуд-трип. Прямо анекдот. Собрались как-то раз известный писатель и молодой аналитик в лес. Сели в Ягуар,